Вокруг ни души, но снег расчищен. И даже если бы сюда явился сам Ленин, у него вряд ли нашелся бы повод для ворчания. Туристов ноль, не сезон, но открыто. Женщина-смотрительница очень любезна, будто сельский храм показывает усадебку из нескольких зданий и небольшого парка. Главное здание — основной бланковский дом и пятикомнатный ульяновский флигель с балконом-террасой и мезонином восстали из пепла в конце 1930-х по мемуарам и чертежам Ульяновых, Веретенниковых и Ардашевых. Это едва ли не единственная условно уцелевшая дворянская усадьба в Татарстане, хорошая иллюстрация к интенсивности событий XX века в России. Экспонатов, конечно, раз-два и обчелся, в основном доме одни портреты, а во флигеле стандартный ульяновский алфавит с предметами «Р» — рояль, «З» — зеркало, «Ш» — шахматы. Чего нет, так это знаменитого бильярдного стола. Александр Ильич в последний приезд развлекал здесь родственников тем, что одновременно играл с одним человеком в бильярд и с другим в воображаемые шахматы, причем с игроком, которому тогдашняя первая категория в Казани давала ладью вперед. Дефицит реквизита, однако, не ощущается. Никакого хюгге, зато место атмосферное. А если вы в детстве держали в руках классические воспоминания двоюродного брата и Н. Веретенникова о Кокушкине, то почувствуете и дух этого персонального Эдема Ленина. А, возможно, и найдете в одной из здешних рощ родовое древо или, пожалуй, тотемный столб этой семьи. Столб этот, надо сказать, представляет собой в высшей степени неординарное явление. Среди его основных элементов обнаруживаются существа, не менее разномастные, чем самовар, рак и лягушка, и знаменующие собой экзотический союз племен, конфессий и рас. Слухи о метисном происхождении Ленина появились только после его смерти, но на протяжении всего советского периода тема упорно замалчивалась. И даже комментаторы ленинских сборников, которые при желании могли найти иголку в стоге сена, обнаруживая в письмах Ленина даже самые невинные указания, вроде «пришлите адрес еврея» в письме Алексинскому 1908 года, тут же делали каменное лицо и устремляли взгляд вдаль с отсутствующим видом. О ком идет речь, установить не удалось. Первым, в ком учуяли крамолу, стал дед Ленина, владелец Кокушкина Александр Дмитриевич Бланк, который, как один за другим, обнаруживали все те, кто протыкал носом нарисованный очаг, до 1820 года звался Израиль Мойшевич Бланк. Александр — имя крестного отца, графа Апраксина. Дмитрий — имя второго восприемника, сенатора Баранова. По правде сказать, сомнительно, что, проведя столько времени в Кокушкине, Ленин не знал о еврейском происхождении деда, умершего в год его рождения на исходе своего седьмого десятка. Скорее всего, этническая принадлежность к инородцам просто не воспринималась ни как проблема, ни как сенсация, и в России в целом, и в Поволжском регионе всячески поощрялся переход представителей иных конфессий в православие, и после крещения неудобство, по сути, автоматически аннулировалось. До 1924 года принадлежность Ленина к великороссам не вызывала сомнений даже у самых отъявленных борцов за расовую чистоту, особенно на фоне явных евреев, поляков, латышей и кавказцев, которых действительно было в его окружении немало, естественное следствие того, что в оппозиционную партию часто рекрутировались кадры из угнетаемых в империи народов. Проблемная, в кавычках, информация о том, что дед Ленина по матери был крещенным евреем, женившимся на полунемке-полушведке, а мать Ленина вышла замуж за мужчину, в жилах которого текла, с одной стороны, предположительно, калмыцкая, а с другой — не то русская, не то чувашская, не то мордвинская кровь, после 1991 года не является ни тайной, ни сенсацией, ни платформой для каких-либо умозаключений. Однако тревога обывателей относительно происхождения Ленина сохраняется на стабильно высоком уровне. Не является ли сам химический состав этнической смеси заведомо взрывоопасным? Дозволительно ли экспериментировать с общепринятой рецептурой смешивания кровей столь безответственно? Получается, что во главе России оказался как бы иностранец, экземпляр, в котором слишком мало генов титульной нации. Наиболее раздражающим фактором является, похоже, ономастика. Имена материнских предков звучат слишком еврейскими. Мошке Ицкович, Израиль Мошкович. Расистам, полагающим еврейские гены по умолчанию стыдными, неприемлемыми и в любом случае опасными для руководства такой страны, как Россия, все это напоминает, надо полагать, сюжет из неполиткорректного анекдота про негра, читающего в трамвае еврейскую газету. Тебе что, мало, что ты негр? Безусловно, в самом наборе национальностей, слившихся в крови Ленина, чувствуется нечто пикантное, не столько снимающее или преодолевающее, сколько усугубляющее объективно существующий русско-еврейский антагонизм, отражающий конкуренцию за одни и те же ресурсы между склонными к доминированию народами. Масло в огонь подливают несколько растиражированных бронебойных цитат из Ленина про русский умник, почти всегда еврей, и тому подобное. Исторически сложилось, что в русской революции участвовало очень много евреев, однако Ленин, потомственный дворянин и по отцу, и по матери, пусть и из недавних, пришел в протестное движение не по национальной квоте, а по научной, восприняв марксизм как учение о рациональном переустройстве общества. Если наружность у самого Ленина вполне русская, славянско-монгольская, почему и в кино его так легко было играть разным русским актерам в диапазоне от Смоктуновского до Сухорукова, то родственники его выглядят экзотичнее и колоритнее. Фотографии Безбородова Ильи Николаевича наводят на мысли о второстепенных персонажах викторианской литературной готики. Младший брат, пожалуй, соответствует стереотипным представлениям о еврейской внешности, а в облике младшей сестры можно углядеть нечто заволжско-калмыцкое. Все это, разумеется, шарлатанская антропология, но, похоже, Ленин представляет собой наиболее счастливое, смешавшееся в удачных пропорциях сочетание всех этих разных кровей и не уникальное для этой семьи. Его рано умершая сестра Ольга была замечательно хороша собой. Заканчивая с псевдоантропологией, можно констатировать, что дефицит титульной крови оказался удачным фактором для политика в амплуа разрушителя и созидателя империи. Наиболее колоритной фигурой из пантеона предков Ленина, несомненно, является прадед Мойши Ицкович с 1844-го Дмитрий Иванович Бланк, шинкарь, агропромышленник, торговец, сутяга и крамольник, в чьей биографии обнаруживается многолетний распри с соплеменниками из города Староконстантиново на Волыни, ныне Хмельницкой область Украины, обвинения в доносительстве, блудодеяниях и поджоге чужого имущества, юридически оформленный конфликт с Кагалом, закончившийся годовым пребыванием в тюрьме ссоры с сыном, переход в другую конфессию и на старости лет авторство ряда наполненных свежими идеями писем на имя императора Николая I, в которых содержались призывы проводить христианизацию российских евреев с большей интенсивностью, и предлагались конкретные рецепты. Этот джентльмен был склочным, как уличные юристы из романов Гришема, мстительным, как граф Монте-Кристо, и предприимчивым, как Цукерберг, хотя успел добиться в жизни меньше, чем мог бы обладатель такого букета достоинств. Дошедшая до нас информация о его длившихся десятилетиями ссорах с ближайшим окружением в самом деле наводит на мысль о том, что некоторые качества передаются по наследству через поколения. Например, конфликтный характер, склонность к нарушению принятых в узком кругу норм и традиций, страсть к интриганству, расколам и крючкотворству. Вот так начнешь изучать фамильные портреты, и, пожалуй, уверуешь в переселение душ. Ленин похож на Мойши Ицковича, как Степлтон на Гуго Баскервилля. Если происхождение Ленина представляет собой генеалогический детектив, то твидовый шлем, скрипка и шприц с морфием достаются блестящему исследователю Эмштейну 1933-2009 годы, который словно бы изобрел микроскоп, позволяющий разглядывать историю рода Ленина в таких деталях, о которых раньше никто и помыслить не мог. В своей книге, поражающей плотностью изложений и густонаселенностью, он умудрился отследить, кажется, каждый листик, когда-либо выраставший на родословном древе Ленина. И то, что самому Вэй, видимо, казалось небольшим фикусом, в ходе штейновских изысканий превратилось в настоящий баобаб. Упаковать этот крупномер в компактный цветочный горшок никак не получится. Заметим ли, что в разделе «Дальние родственники» особенно впечатляюще выглядят немецкие ветки, где есть персонажи в диапазоне от археологов, откопавших храм Зевса в Олимпии, до президента Германии, и от создателя и директора Египетского музея в Берлине до писателей Маннов. Что до раздела «Предки Ленина», то наиболее яркие истории обнаруживаются, судя по расследованиям Штейна, в шведском материнском сегменте. В рейтинге профессий верхние строчки здесь занимают шляпники, перчаточники и ювелиры. Есть священник, который в детстве помогал отцу шляпнику в работе, отравился парами ртути и заболел душевной болезнью с галлюцинациями. Среди прочего, он вообразил себя внебрачным сыном короля Карла XII и выразил желание жениться на дочери Петра I, императрице Елизавете Петровне. Другой шляпник, Карл Магнус, вынужден был сбежать из Швеции на угнанной лошади и заложив наряды жены после того, как соседи застали его в постели с тещей. В 1769 он открыл в Петербурге шляпную мастерскую, а умер в 1805 в Москве. В 1800 крестным отцом одного из его сыновей, Густава Адольфа, стал, посетивший с визитом Петербург, шведский король Густав IV Адольф. Механизм генетического наследования склонности к чему-либо до конца не изучен, но нельзя не обратить внимание на возможную связь между наличием в роду Ленина нескольких профессиональных шляпников и прослеживающимся на протяжении всей его жизни обостренным интересом к головным уборам. Не исключено, впрочем, что это связано с особенностями строения его черепа и дефицитом волосяного покрова. Так или эдак, ВИИ активно экспериментирует в этой области, далеко не ограничиваясь хрестоматийной тиарой пролетарского вождя, которая, вопреки слухам о том, что он впервые приобрел нечто подобное в стокгольмском универмаге в апреле 1917 перед въездом в Россию, появилась на его голове много раньше. Тыркова Вильямс, подруга Крупской и затем деятельница кадетской партии, ненавидевшая Ленина и сподобившаяся его шутливого обещания вешать таких, как она, на фонарях, вспоминает, что однажды в 1904 году в Женеве он провожал ее к трамваю и перед выходом из дома надел потертую рабочую кепку. Видимо, пользуясь этим типом головного убора много лет, Ленин составил для себя некую таблицу уместности использования того или иного его подвида в разных ситуациях и менял его в зависимости от конкретных обстоятельств, превратившись к концу жизни в виртуоза по этой части. Так один из спутников Ленина на Конгрессе Третьего Интернационала обратил внимание, что, направляясь в Смольный, на выходе из подъезда Таврического дворца, В.И. быстро снял с головы черную кепку и одновременно вытащил из кармана, надел белую. Все это он проделал в один момент. Мало кто это и заметил. Тут я подумал, вот конспиратор. В 1890-е в Петербурге, вспоминает неплохо знавший адвоката Ульянова Сильвин, тот обычно носил темную фетровую шляпу, но пару раз позволил увидеть себя в котелке и в пандан с тростью, а раз в меховой шапке. Рабочий Князев, занимавшийся у Ульянова Николая Петровича в подпольном кружке, описывает случай, когда, получив некое наследство, он отправился по совету знакомых в Большой Казачий переулок на квартиру к хорошему, недорогому адвокату, каковым, к его удивлению, оказался Николай Петрович. Князеву пришлось какое-то время подождать хозяина, и когда тот вошел, мемуарист даже не сразу узнал его, поскольку тот был в цилиндре. Трогательное примечание составителей советского сборника воспоминаний о Ленине, конечно, для конспирации. Другой социал-демократ, Шестернин, припоминает его черную мерлужскую шапку на уши. Горев рассказывает, что в Лондоне Ленин отвел его в проверенный шляпный магазин и помог выбрать себе котелок и дорожную кепку. Т. Алексинская припоминает, как в 1906 на каком-то митинге, когда толпа бросилась в рассыпную от казаков, Ленин уронил свой нелепый котелок, такой же, по-видимому, какой виден на знаменитой каприйской фотографии, где Ленин при полном параде в темном костюме тройки и шикарном головном уборе играет в шахматы с простоволосым и затрапезно одетым Богдановым. Попавшая в кадр группа наблюдателей, Горький, Базаров и другие, также выглядят экипированной гораздо менее формально, чем Ленин. Пожалуй, последний казался окружающим несколько овердресс, что, возможно, объясняет зафиксированный Горьким интерес Ленина к книге «История костюма», которую ему нравилось проглядывать на отдыхе. Недоумение примерно того же свойства и даже насмешки Ленин вызвал в польских Татрах, явившись на сбор компании альпинистов-любителей, одетых по-туристски, в своем обычном городском костюме и с зонтиком. Тогда он отшутился, что пойдет дед-дождь, и они все еще к нему сами запросятся. Видимо, имея время приглядеться к своим товарищам, носившим традиционные укороченные брюки, шерстяные гольфы и горные палки-посохи с железными набалдашниками и ручками в форме топорика, он является через некоторое время перед следующей партией зрителей преобразившимся. На голове высокая соломенная панама, серый люстриновый пиджак, белая рубашка, вельветовые зеленоватые в рубчик штаны, гольфы с застежкой под коленом, чулки и ботинки на гвоздях с большими головками. К раме велосипеда была привязана тросточка с топориком вместо рукоятки. Некое подобие гибрида панамы и банной войлочной шапки мы видим на известной фотографии «Ленин в Закопане». На социалистический конгресс в Копенгаген Ленин приехал из Германии в Панаме с невероятно широкими полями, объяснив выразившему свое недоумение Кобецкому, что оделся таким образом, чтобы выглядеть незаметно. По мнению Кобецкого, чья обеспокоенность наружностью Ленина переросла в дурные предчувствия в тот момент, когда он увидел своего товарища не только облаченным в эту шляпу, но еще и с подвязанной щекой, у него зубы разболелись, наоборот, эта панама должна была выделить его и привлечь сразу же внимание полиции. Ленина в костюме странных сочетаний застают и участники межпартийной социалистической конференции в Тереоках, куда вождь большевиков явился в каком-то потертом пиджаке горохового цвета с короткими рукавами, в облезлой котиковой шапке. На шее у него был большой серый шарф, один конец которого свисал по груди, на ногах были большие резиновые ботики. И вот, говоря о близкой победе пролетариата, он вдруг воскликнул с едва заметной улыбкой: «Вы посмотрите на меня!» И он юмористически сложил руки на груди. «Ну, разве я похож на победителя?» После победы октября интерес Ленина к экспериментам с головными уборами и вообще с гардеробом несколько остывает. Если раньше он время от времени казался своим знакомым одетым чересчур нарядно, то теперь скорее работает на аудиторию ценителей стиля шеббишик. Подсчет дыр на его подметках, костюмах и шубах становится распространенным хобби большевистских астрономов. Чтобы заставить Ленина сшить себе новый костюм, приходится устраивать едва ли не спецоперацию с участием Дзержинского. Пик потертости приходится как раз на 1920-й, когда сразу несколько свидетелей описывают не просто отдельные стилистические эксцентриады Ленина, вроде манеры никогда не изменять фирменному галстуку в горошек и заправлять костюмные брючины в валенки, но настоящие катастрофы по части туалета. На конгресс Коминтерна в Петроград, а ведь дело это было в июле, стояла жара, Ленин пребывает в старом, изношенном, разорванном около воротника и вдобавок ватном пальто, которое обращало действительно на себя внимание. В ноябре того же года он приезжает на открытие электростанции в Кашино в простом меховом пальто и в разорванной галоши на правой ноге. Никто, однако же, никогда не видел Ленина в чем-то похожем на ермолку. Так, в самом деле, было ли поведение Ленина политика и человека в какой-то степени детерминировано национальной принадлежностью его предков? Нельзя ли обнаружить в его поступках манеры, свойственные или, по крайней мере, приписываемые представителям той или иной национальности? На оба вопроса, надо полагать, можно ответить утвердительно, но при малейшей попытке конкретизировать эти корреспонденции мы спотыкаемся: Ленин, как все евреи, Ленин, как все шведы, немцы, калмыки, но что? Прагматичный, властолюбивый, изворотливый, космополитичный, нецивилизованный, черствый, хитрый. И, может быть, все же не как все, а как многие, или даже некоторые. Что, собственно, может быть запрограммировано генами национальной принадлежности? Жестокость, интерес к путешествиям, пристрастие к тем или иным деликатесам? Мы точно знаем, что Ленину нравились балык, пиво и острые бифштексы. И, наверное, он не любил личинки, собачатину и тухлые яйца. Генная предрасположенность. Ленин был продукт смешения нескольких рас, но сам себя не воспринимал таким образом. Он говорил по-русски, считал себя русским, родился и умер в России, любил и хорошо чувствовал русскую природу и русскую культуру, с удовольствием общался с русскими людьми. Его предки и он сам пытались сделать Россию лучше. В сущности, этого вполне достаточно, чтобы покончить с его тайнами происхождения. Исчерпывающий диалог на эту тему есть в фильме «На одной планете», где к Ленину Смоктуновскому на одном из выступлений в конце 1917-го начинает докапываться один контрреволюционно настроенный тип. «А вот тебе можно задать один вопрос? Ты православный?» Смоктуновский: «В каком смысле? Если вы хотите узнать, верующий ли я, то нет. Я не верующий, я атеист». Тип торжествует: «Слыхали? Стало быть, ты не русский». Смоктуновский с вызовом: «Я русский. Хотя я не понимаю, какое это имеет значение». Я не православный, а русский. Вся моя семья была русская. Мой отец был инспектором русских училищ в Симбирской губернии. Мой брат Александр был казнен за революционную деятельность русским царем. Анна Ильинична однажды устроила анкету, в каком порядке каждый из нас любит друг друга. Выяснилось, что ВИИ больше всех любит Сашу и Маню. «Как Саша?» — отвечал, веселя домашних ВИИ, уже лет в 6-7 на все вопросы, касающиеся выбора. Александр Ильич Ульянов на своих подростковых фотографиях похож на смышленого мальчика из Яралаша, взъерошенный, скуластый, с резкими чертами лица, излучающего доброжелательность даже полтора века спустя. У ВИИ, по сравнению с ним, обычное расквашенное, без заострения лицо. Несколько лет братья проучились в Симбирской классической вместе. Младший пошел в первый класс, старший — в пятый. Затем АИ уехал учиться в Петербургском университете, где, занимаясь экономическими студиями, террористической деятельностью и просвещением рабочего класса, вращался в кругу, включающем в себя таких плохо представляемых в одном кадре лиц, как В. Вернадский, П. Столыпин и Б. Пилсудский, старший брат Юзефа. Даже и там старший брат оставался для ВИИ чем-то вроде ролевой модели. Зная, что тот зачитывается Марксом, ВИИ даже пытался с товарищем переводить первые страницы «Капитала». Оказалось сложно. Узнав, однако, что темой диплома брата стало исследование строения сегментарных органов пресноводных аннулата кольчатых червей, ВИИ, если верить Крупской, объявил с нотками разочарования в голосе, что революционера из исследователя кольчатых червей не выйдет. ВИИ не знал, что среди объектов, интересовавших старшего брата, числились и хордовые позвоночные млекопитающие. Именно Александр, между прочим, первым в этой семье получил прозвище Ильич. Возможно, сначала среди рабочих, для которых вел пропагандистские кружки, возможно, в среде товарищей из дружественных землячеств. У донцов и кубанцев была привычка называть друг друга по отчеству. Приклеилась ли эта кличка к ВИИ, потому что он был братом Александра, или он обзавелся ею независимо от брата, или сам инициировал манеру называть себя таким образом, неизвестно. Мы знаем только, что такое обращение не казалось ему фамильярным, и в сочетании с обращением на «вы» представлялось вполне приемлемым в товарищеской среде. Это имечко широко распространилось затем и в народе, и впоследствии циркулировало даже в составе фразеологических единиц вроде «спасибо Ильичу, электричеством свечу». Александр Ильич имел свойство вызывать к себе всеобщую искреннюю приязнь. И известие о том, что он собирался превратить первое лицо в государстве в груду кровавых ошметков и последовавшая затем жестокая казнь, стали для герметичного компактного Симбирска чем-то вроде смерти Лоры Палмер для Твинпикса, непостижимым, трагическим и глубоко потрясшим общество событием. Семья Ульяновых, как водится, начала набирать, что называется, количество просмотров, но не комментарии негативного характера. Марья Александровна скорее сочувствовали. Единственный, кажется, кто отнесся к этому идеальному во всех отношениях юноше со злобным скепсисом, был царь, на которого А.И. готовил покушение, вполне осознавая все опасности затеи. «Я хотел убить человека, значит, и меня могут убить», — сказал он матери на свидании. Александр III сам отклонил прошение А.И. о помиловании. Стиль этого обращения свидетельствует о благородстве пишущего. «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи, но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мной смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить, ваше величество, о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием». Это прошение похоже на развилку русской истории. Если бы ему был дан ход, возможно, впрочем, не менее вероятно, что А.И. и В.И. стали бы врагами, и Ленину пришлось бы перемолоть придающего слишком много значения вопросам морали Ульянова. В целом сравнения этих двоих обычно были не в пользу младшего брата. У некоторых В.И. будет вызывать ненависть и отвращение как раз по контрасту. Казнь старшего брата, безусловно, та психотравма, которая могла стать для В.И. причиной морального заикания и невроза на всю оставшуюся жизнь. Похоже, что май 1887-го как раз и есть для В.И. то самое событие, которое все объясняет, ключ ко всем его дальнейшим мотивировкам. И то, что сам он даже не подозревал, пока все не вскрылось, что брат участвовал в террористической организации, усугубило шок. Проблема в том, что документа, подтверждающего, что вся последующая деятельность Ленина — род мести за Сашу, не существует. Семья в значительной мере сформировала Ленина, и на протяжении всей жизни оставалась его естественной средой с наиболее приемлемой для него атмосферой. Единственные люди, имевшие пропуск в его частную сферу, были мать, сестры, брат, жена, теща и Инесса Федоровна Арманд, с которой вы и дружил как с сестрой, и о которой заботился как о члене своей семьи. В семье Ленину был привит культ просвещения и либеральных ценностей. Наличие брата-мученика гарантировало ему в революционных кругах уважение и обеспечивало иммунитет от подозрений в сотрудничестве с охранкой. Однако не семья была двигателем его карьеры. Он был self-made, премьер-министром. Роль матери и сестер сводилась к тому, что они обеспечивали ему душевное спокойствие, бытовой комфорт и невеликую, но постоянную поддержку, даже в худшие годы, не позволяя опускаться до нищенства, вполне естественного в эмигрантских обстоятельствах, по крайней мере, со шляпами у Ленина, а ведь у других и штанов-то часто не оказывалось, никогда проблем не было. 10 мая 1887 года Ленин генерирует свой первый мем «Мы пойдем другим путем». Преуспевший, подразумевается, наконец проснулся и готов использовать всю накопленную энергию, чтобы выпрыгнуть и нанести сильнейший за 17 лет удар головой. Однако искусство и жизнь редко совпадают друг с другом. В оригинале сестринских воспоминаниях, утешая мать, вы не столько вытягивает руку вперед, сколько качает головой и пощипывает себя за кончик носа. Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти. Никакого конкретного маршрута у него пока нет. А кроме того, это совсем не те «мы», что на картине Белоусова. Единственная карта, по которой он мог куда-то идти, выглядела как индейский набор символов. Единственное сообщество, к которому он в тот момент принадлежал, были семья, род, мы, Ульяновы. Самовар, рак, аист, змейка, лягушка, свинья, 6-1.